Глава 9, в которой появляется призрачный шанс выйти на след черного. Крепкий табурет под Арчуком скрипнул, но с его тяжелой тушей справился. Вздохнул Мих, отер пот по шее скатывающийся. Так часто бывает, когда с улицы раскаленной в погреб земляной заходишь или ледник, и стал за хозяином следить. Витольд Львович снова марлю к лицу поднес, но, вопреки духу, хотя вовсе и не смердит покойник, вполне ничего, близко подошел. Элариэль лежал перед ним. Самый обычный эльфиец, руки рыхлые, ноги худые, живот по бокам растекся. Только кожа странно потемнела, но доктор, к слову, тот же, что и в прошлый раз, сказал, что это от того, дескать, что кровь свернулась. Нос и вправду, как и говорено, было направо скошен, заметно так. Про глаз теперь не разобрать, оба закрыты. Слева у сердца прореха с застывшей темной юшкой. Но не аккуратная, как у Логофета была, а небрежная, развороченная. «Удар нанесен сбоку, меж ребер. Могу предположить, что эльфиец спал». «Ну еще бы, конечно, спал. Ведь в комнате съемной его и нашли». «Но услышал преступника. Даже попытался сопротивляться. Вот, посмотрите на его руку». «У него обломаны ногти. Он что-то держал?» «Нож». «А в кулаке другом что зажато?» «Не знаю, ваше благородие. Не смог раскрыть». «Мих!» Скрипнул табурет, и Арчук оказался на ногах. Вот не имется им, только хорошо пристроился. Подошел, позыркал, языком даже подсокал, взял холодный кулак в руки. «Только аккуратнее, не сломайте!» Справился Арчук не без труда, но разжал. Сцепил кулак покойный крепко, будто там бриллиант какой был, а оказалось тряпица. Даже вздохнул от разочарования. А вот Витольд Львович оживился, даже бинт, смоченный от лица, оторвал, ветошь темную взял аккуратно, пощупал, понюхал и улыбнулся, как умалишенный. Потом переменился, а разговаривать стал сам с собой. «Итак, я лежу, с левой стороны нож. Слышу, как кто-то залезает в комнату. Успеваю схватить незнакомца и ударить ножом, но не попадаю по нему, лишь удается полоснуть по краю плаща. Разрезаю его, небольшой клочок остается в руке, и в следующую секунду меня убивают». «Господь с вами, нельзя такое говорить, накличите!» Витольд Львович на это лишь рукой махнул, дескать, прекрати, и стал клочок плаща исследовать. Щупает его, щупает, того и гляди, дырку протрет. Потом к доктору мертвецкому подошел, руку пожал. «Спасибо, Альберт Карлович, мы пойдем». «Когда только успел познакомиться. Вроде я все время подле господина, а имени доктора не помню». «Вон не имется Витольду Львовичу, наружу выскочил. Неужто там интереснее что? Тут и прохладнее, и не в пример тише. Нет, тянет его на пыльную улицу с раскаленным камнем. И не спросит, чего ж ты, Мих, мил человек, ходишь так медленно, вроде не торопишься, не жмут ли тебе новые сапоги? А ведь видит Господь, какие мучения испытываю, каждый шаг с трудом дается. Какая тут беготня?» Все ж пришлось подниматься вслед за господином. Служба есть служба, как бы тяжело она ни давалась. Сразу дыхнул жаром и пылью разгоряченный проспект, закричали десятками голосов его обитатели, ударил в нос запах конского навоза и пота. А посреди всего этого благолепия стоит, скрестив руки на груди, Витольд Львович, смотрит вниз и улыбается. Глядит он на тот самый клочок, что Мих из цепких покойницких ультяпок вытащил. «Зачем же вы его уронили, господин? Это же, как его, слово такое интересное». «Улика. И вовсе я его не уронил, а специально положил. Провожу следственный эксперимент». «Первое слово понятно, то, что к следствию относится. А вот второе, заумью которое, непонятное. Даже в книжках отцовских такое не встречал. А у него они разностные были. И псалтырь, и Библия, и жития. Были и интереснее. К слову, тот же Загоскин, из наших славийских. Роман у него исторический отец читал. Или другой поэт. Фамилию запамятовал? Какой-то Ушкин. Внук арапа, с катайской кровью. Тоже весьма призабавно писал. Но никто из них никаких экспериментов не упоминал. А спрашивать вроде как неловко. И долго этот эксперимент проистекать будет?» Меркулов зачем-то задрал голову, смотря вверх, улыбнулся, хлопнул Арчука по плечу. «Примерно минуту. Солнце сегодня шпарит, а?» «Шпарит, сладу с ним нет. Хоть бы тучка какая набежала». «Это как раз то, что нам нужно. Ну, минута прошла, посмотрим на наш клочок. Потрогай, липнет к рукам?» «Нет, только раскалился незнамо как. А должен липнуть?» Плащи подобного покроя обычно делаются из натурального каучука. Распространены там же, где и придуманы, в Великогоблинарии. Очень хорошо приспособлены для дождливой погоды. Однако есть одно «но». Какое? В условиях Славии эти плащи оказались бесполезны. В жару они становились липкими, а в холод — ломкими. Пока один замечательный ученый, дай бог памяти, Гудьир, кажется... Гоблинарец, судя по диковинной фамилии? Наполовину человек, хотя да, живет там. Так вот, он экспериментировал, соединяя каучук с серой на открытом пламени. И заметил, что каучук не плавится, как обычно. Смекаешь? Серу обычно дьявольские отродья используют. Ой, да ну тебя, Мих! В общем, этот процесс назвали вулканизацией в честь древнего эльфарийского бога. Самое же важное другое. Магазинов с подобными новыми плащами из вулканизированного каучука совсем немного. Например, в Маршане всего один. Откуда вы все знаете, господин? Вместо ответа Меркулов махнул рукой горланящему невдалеке перемазанному мальчугану с огроменной стопкой под рукой. Тот подбежал, еле вытащил свернутую газету и, сунув мелкую деньгу в карман, вернулся на свое место. Витольд Львович открыл ее не как обычно, а с последней страницы. Побегал глазами и, найдя необходимое, стал читать. Партнерство Гудьир и сыновья. Плащи из вулканизированного каучука модели Макинтош. Высокая прочность, удивительная эластичность, хорошая защита от дождя. Истринская 43, рядом с бакалейной лавкой. Высокая прочность, альфиец у него кусок оттяпал. Ну не против же оружия. Еще неизвестно, каков там нож был. Тоже надо будет посмотреть. А откуда вы знали, что в этой газете весть о них будет? Внимательнее надо быть, Мих. Ты вот за мной газеты читаешь? Читаю. Полукровка напрягся, чувствуя, что его согласие в данном вопросе не приведет ни к чему замечательному. А меж тем Гудьир и сыновья уже с месяц в каждом номере объявление дают. Называется рекламная кампания. Чего тут ответишь? Прав, Витольд Львович. Я постоянно читаю только любопытное, что по нраву. А Меркулов вон не для собственного удовольствия каждое утро вдоль строк рыщет. Все запоминает, светлая голова. Тогда прямо сейчас мы отправимся на Истринскую. Благо в центре. Хозяин взмахнул рукой, но, вопреки ожиданиям, к ним подкатил одноместный кабриолет с закрытой крышей. Какой надо обладать задницей, чтобы поместиться на таких крохотных козлах? Ну, возниться вроде получается. Кстати, он слишком уж хорошо одет для наемного Ваньки. Да и лошадь у него добрая, с толстыми боками, вся лоснится. Тем паче на подобном экипаже много не заработаешь. Сейчас все больше компаниями ездят, а не в одиночку. Все-таки служба в ведомстве оставила свой след на способности рассуждать. Прав оказался Мих, видит Господь прав. Высунулась сначала знакомая румяная физиономия полицмейстера Петра Андреевича, а следом заторопился появиться и он сам. Витольд Львович, хорошо, что застал. Боялся, опоздаю. В учреждении поговорить с вами не удалось, а очень хотелось, сами понимаете. Конечно, ваше высокородие. Что вам угодно? Меркулов правую руку с клочком плаща тихонько так в карман засунул. Давайте не набегу, не люблю так. Вон ресторация, серебряный якорь, можем посидеть и спокойно все обсудить. Видите ли, ваше высокородие... Я плачу. И не спорьте, не спорьте. Пойдемте. Арсенька, экипаж на другую сторону поставь. Михайло, вы не отставайте. Последней фразой Петр Андреевич неожиданно вырос в глазах Арчука так сильно, что встал в один ряд с немногословным Константином Никифоровичем. Все же их полукровок, да еще с ордынской кровью, тут мало кто жаловал. Более того, его высокородие предложил отобедать. На Меркулова в этом отношении надежды совсем никакой. Готов с пустым брюхом весь день скакать. И пусть к заведению этому после того случая Мих симпатии не питал, однако не мог не отметить, что кормят тут отлично. Заняли они два столика, точнее, господа сели за один, а Мих придвинул к ним второй. Заметил, что намного расторопнее стали халдеи. Только им слабого вина принесли для аперитива, тут же следом подали легкие закуски. Язык говяжий, ветчину, пирожки разностные. Меж едой и разговор спокойнее пошел. Под Александром Александровичем кресло шатается. Если вы понимаете, Витольд Львович, о чем я. Великий князь гневается. Расследование все никуда не приводит. Конечно, благодаря вашей находке мы вновь проверим Арестовых более подробно. Но, думается мне, выпутаются. Не такого малого ума Павел Мстиславович, чтобы подставиться. Если так, то дело об ограблении зайдет в тупик. Я все спросить хотел, ваше высокородие. Полно, Витольд Львович. Можно просто Петр Андреевич. Одному делу служим. По одному ведомству проходим. Так вот, Петр Андреевич, я все спросить хотел. Что за ограбление? Чего похитили ценного? Да в том-то вся и странность, что преступники попались. Своеобразные. Будто шальные. По музею пробежались. А ведь там богатств хватает. Взять тот же скипетр первого из рода славийских царей. Или тиару императрицы Елизаветы. А ведь все там же, в соседних залах. Конечно, попадалось порой что-то ценное. Тоже перо вольница. Но в основном так. Действительно странно. Это лишь начало. Сразу же после описи пропавшего пожаловал в полицмейстерство сам великий князь и наказал найти и вернуть все в ближайшее время. Грозил, что в случае чего передаст дело жандармерии. Хотя какой интерес у третьего отделения к ограблению? А потом этот пожар. К слову, там и оставалось всего ничего. Украденное почти полностью уже перенесли к нам на склад. Но, как я понимаю, после пожара великий князь не перестал гневаться. Более того, у меня сложилось впечатление, что даже найди мы виновных, это не улучшило бы общего настроения великого князя. Понимаете, к чему я веду? Из императорского музея похитили нечто ценное, возможно, даже не в материальном плане. А после, когда обнаружили украденные вещи, преступники имитировали пожар. Иными словами, замели следы. Будто бы та самая вещь была уничтожена в пожаре. Мих, к тому моменту начавший слушать так внимательно, что позабыл о пирожках, вдруг забылся, увлекаемый запахом заливного поросенка, и смог вернуться в разговор двух господ только после того, как ему положили сие великолепие на тарелку. Я высказывал свои мысли его превосходительству и коллегам, но особого успеха не имел. Тем более, думается мне, не все в ведомстве заинтересованы в успехе раскрытия ограбления. Он замолчал, немного закусив поросенком, а после, поняв, что Витольд Львович не намеревается задавать вопросов, продолжил. Именно по этому поводу я и хотел с вами поговорить. Знаю, что вы много общались с Константином Никифоровичем. Он любимец его превосходительства. Полицмейстер выждал паузу, отерев уголки рта салфеткой, и вновь потерпел поражение. Спокойствию Витольда Львовича можно было позавидовать. Но вряд ли вы знаете, что он частый гость в доме Арестовых. Знаю, Павел Мстиславич об этом недавно обмолвился. Рассказал историю, которую ему поведал полицмейстер из Сундыри. Право, не знаю, оттуда ли перевели его высокородие, но предположил, что... Правильно предположили. Его Александр Александрович из Сундыри вытащил и к себе приблизил. А этот провинциал себе на уме. Раньше-то в любимцах Николай Соломонович ходил. Еще бы. Дворянин древней фамилии, герой войны с ордынцами. И давно Константин Никифорович с Арестовыми дружит? Уже 2 года как. Вместе с тем, Арестов не сказал ему о моем визите. Простите? Я наведался давеча к Павлу Мстиславовичу, имел с ним интересный разговор. Рассказал о пере. Зачем? Хотел развеять подозрения. Думал, что его превосходительство вызывает меня именно по этому поводу. Ожидал неприятной беседы, но Арестов не поделился итогами нашего разговора. А это наводит на размышления... Что он виновен. Мих совсем не каждую мысль успевал ухватывать, а тут еще вкусности такие перед ним. Только-только принесли знаменитый страсбургский или нетленный пирог, которого никогда в жизни пробовать не доводилось. Но все же начинало складываться у него ощущение, что эти двое друг друга очень хорошо разумеют, как говорят в народе, с полуслова. Один начинает, другой подхватывает. Оно и понятно. Витольд Львович умнейший человек. Петр Андреевич тоже не дурак. Чурбаны даже по протекции высокой в полицмейстеры не выбиваются. Очень все странно. Павел Мстиславович выглядел слишком уверенным в своей правоте. Остушевался лишь, когда я ему о пере рассказал и продемонстрировал его. Действительно непонятно. Оба собеседника отложили вилки. Миху бы тоже оторваться. Господа сидят, смотрят друг на друга, точно без слов толкуют. Один арчук ест. Но не мог полукровка остановиться. Чувствовал, как живот пухнет, тяжело под сердцем становится, но продолжал чудный пирог есть. Прошу прощения, Петр Андреевич. Нам ехать надо. Полноте, Витольд Львович. Вы же не поели ничего. Нам пора. Надо еще много чего сегодня успеть. Ну что ж, тогда не смею задерживать. В случае чего, можете быть уверены в моей поддержке. Спасибо, ваше высокородие. Всего доброго. Выбрался из ресторации Арчук неторопливо, как инвалид с войны пришедший. Натертые ноги болят, набитый живот к земле тянет, в голове неразбериха полная. Ковыляет, сам пирог дожевывает, а Витольд Львович магию родную применил, что ли? Бричку уже поймал и рассказывает, куда ехать надо. Пришлось поспешать. Мих, не толкайся. Сели. Арчук в самом благодушном настроении. Меркулов напротив. Подобен грозовой туче. Брови сдвинуты, губы сжаты, лоб нахмурен. В последнее время все ко мне в друзья набиваются. Разве то плохо? Добрый друг лучше ста родственников. Если это и вправду друзья, пока же все больше видимость. К примеру, тот же самый Петр Андреевич. Согласен. Хоть человек учтивый до самых расприятных манер, но про него у меня опасения существуют. Арестов свои услуги предложил. Великий князь товарищество практически навязал. Теперь этот Петр Андреевич. Все время мне кажется, что я маленькая муха, находящаяся в большой паутине. Идет игра на жизнь, а я единственный, кто правил ее не знает. А что вы, господин, про Арестова говорили? Будто проверить его хотели. Я подозревал, что у Арестова существует определенная сила в нашем ведомстве. А он нечаянно проговорился о Константине Никифоровиче, сам того не подозревая. Вот и сделал ход. По моему разумению, он должен был рассказать все своему другу, а уже полицмейстер поведать все его превосходительству. Так бы я выяснил про связь Павла Мстиславовича и Константина Никифоровича. Как мудрено. Черт ногу сломит в ваших думах. Но вышло все совсем по-другому. Арестов не сказал. Значит, не друзья, а не вовсе. Или дальше надо бы насмотреть. Не сказал, потому что чувствует за собой прегрешение. Перо – доказательство вины его лично или семьи, неважно. Но оно сработало. Он испугался. Глупо. Вы же все равно сказали бы его превосходительству. Арестов это понимал. Единственное, что он мог выиграть – это время. Все равно глупо. Если по разумению вашему идти, то следует, как только такое произошло, сразу же рассказать своему другу в полицмейстерстве. Рука руку моет. Верно мыслишь, Мих. А вот тут начинаются предположения. Если мы все додумали правильно, то почему Арестов так не сделал? Потому что глупец. Павел Мстиславович кто угодно, но уж точно не глупец. Давай думать вместе. Он не говорит первому полицмейстеру, потому что, во-первых, не такие уж они и хорошие товарищи, как нам все заявляют. Но эта версия так себе. Либо, во-вторых, дело касается семьи. Нет, не так. Дело касается дара семьи, куда даже ближайшему другу входа нет. Ну или, в-третьих, тут имеется в виду, что произошедшее не проступок, а серьезное преступление. Против царя, членов его семьи или Славии. Не зря же за делом пристально наблюдает великий князь. Думается, мне влипли мы, господин, по самые уши. Я примерно такого же мнения. Но теперь ничего не попишешь. Придется расхлебывать. Остаток пути проехали молча. Витольд Львович был занят думами и встревожен разностными загадками. Мих, обуреваемый всеми несчастьями своего грузного тела, начиная с натертых ног и заканчивая набитым животом, старался устроиться поудобнее. Он хоть и понимал всю тяжесть их всеобщего положения, в данный момент был обеспокоен более насущными проблемами. Истринская, как и приличествует центральным улицам, встретила их чинно. Редкой, но дорогой публикой, высокими чугунными фонарями, чистыми стеклами лавок, украшенных разноцветием вывесок и хорошо выметенной мостовой. Дорого в таких местах жить, не каждый себе может позволить. И магазинчик, даже самый крохотный, открыть тоже больших денег стоит. А такой, как у Гудира и сыновей, вовсе немыслимого состояния. В два этажа, стоявший отдельным зданием с огромными прозрачными витринами, отмытыми до такого состояния, что было видно собственное отражение. Миху даже робко стало заходить туда. Благо Витольд Львович никаких сомнений не чувствовал. Он расплатился с извозчиком, лишь мельком глянул на все великолепие и направился к двери. «Добрый день». Их приветствовал человек в дорогом костюме тройки. Низенький, плотный, точно из теста дрожжевого сбитый, с лысой макушкой и короткими волосами по бокам, широким носом, щеткой усов и большими губами. Позади него еще двое подчиненных. «Вот что самое пристранное. Все люди. А уж я-то ожидал встретить гоблинарцев». «Здравствуйте. Меня зовут Витольд Львович. Я исполняющий обязанности пристава следственных дел по особым поручениям сыскного управления при Маршанском оберполицмейстерстве». Приветливое лицо толстяка омрачилось этой нерадостной новостью. «Если вы не против, я бы хотел увидеть бумаги». «Конечно». Витольд Львович достал гербовую бумагу и отдал на минутное изучение. Прижницкий Карл Дмитрич, управляющий магазина. Чем обязан? Неужто кто из моих оболтусов? Ну что вы, что вы. Мы хотим лишь поговорить. Посмотрите, может, существует какой-нибудь способ опознать плащ по его остаткам? Меркулов вытащил клочок плаща. Позвольте. Мы, конечно, не всесильны, но кое-что рассказать можно. Плащ Макинтош. С острова. Угу. Старой модели. Угу. Ему не меньше года двух. Жаль. Я думал, что, может, его приобрели в этом магазине, и вы могли бы мне рассказать кое-что о покупателе. Нет. Смотрите вот на эти бороздки. Здесь и здесь. Так уже не делают. Старая модель. Нашему магазину всего несколько месяцев, и производство у нас по новой технологии. Сами понимаете. Тогда надежда только на то, что он придет чинить плащ к вам. Выполним все в лучшем виде. Возьмем плащ к себе и сразу вам сообщим. А вы уж как злоумышленник забирать придет, тут как тут. Мы честные люди, ваше благородие, имперцы, за славию. Что ж вы тогда на гоблинарцев работаете? Да жить как-то надо. Мы же не против своего государства, напротив, хорошим и качественным товаром своих же соотечественников снабжаем. Конечно, дворян в основном и богатых особ. Они нашу продукцию для охоты и прочего развлечения берут. Это почему у вас тут люди одни работают? Ни одного гоблинца? Менталитет. У нашего брата товар берут с большей охотой, нежели чем у гоблинарцев. Хотя есть у нас. Глаза Карла Дмитриевича вдруг приобрели испуганно удивленное выражение. Он хлопнул себя по лбу. Да что же это я, голова дырявая? Чуть не отпустил вас, а самое важное не сообщил. Игорь, за Яриком сбегай. Пусть сюда сию же минуту поднимается. Исключительной полезности человек Витольд Львович. Ну, почти человек. Почти? Полукровка он из гоблинарцев. По отцу, знамо дело. Прельстил коварный черт служанку одну тут и ищи ветра в поле. Она родила, Ярославом нарекла. Потом у нас с женой прислуживать стала. Баба хорошая, хоть и глупая. Какая еще на ласки гоблинарца согласится? Ну, теперь делать нечего. Ребенок какой есть, а ее? Да и парень неплохой, рукастый. Все может, умеет. Может, и вправду у них это как передается по крови. Взял его к себе. Чинит, латает. Вот эту вот оказию с клочком вашим вмиг бы починил. Даже не заметит сторонний человек потом, что порвано было. Ко всему прочему, глазастый. Послышался звук шагов, и в магазин с заднего входа вошли двое. Давешний прислужник и полукровка. Редко, но видел Мих полулюдей-полугоблинцев, и этот почти ничем от них не отличался. Уши вытянуты, но не вверх, как у эльфийцев, а вбок и более широки. Нос крючком, хотя и не такой длинный, как у сородичей. Цвет кожи бледно-зеленый, будто хворь одолела, и пальцы морщинисты. Но в целом лицом больше на мать похож. Глаза лучистые, человеческие, разве что немного испуганные. Ярослав, тут его благородие из оберполицмейстерства по одному делу к нам зашел. И, возможно, будет ему интересно послушать о том человеке, которого ты видел у Мглинского вокзала. Полукровка глубоко вздохнул, поди уж накрутил себе всякого ужаса, пока шел сюда. Но и теперь страх не сразу его отпустил. А я ничего не делал, домой просто шел. Я всегда домой хожу. В смысле, дорогой той. Не волнуйся. Какой дорогой? По Краснокаменке, мимо Мглинского вокзала, его с улицы видно. Знаю. Ну вот, шел домой, а впереди он вот так. Кто он? Человек в плаще. Не человек он вовсе, Карл Дмитрич. Так, всем молчать. Никому не перебивать. А ты, Ярослав, рассказывай все подробно. Почему не человек? Сам он небольшой, с меня. Хотя для гоблинарцев рост редкий, а не ниже. И походка у него призабавная, как у кузнечика. Будто подпрыгивает. Ага. А с чего решил, что гоблинарец? Так по плащу, ваше благородие. Плащ у него наш. Ну, то есть не нашего магазина, а фирмы нашей, вот. Только такие уже не делают, модель устаревшая. А подобный только великогоблинарии купить можно было. Потому и заинтересовался. Хорошо, хорошо. А может, ты видел, в какой дом этот субъект зашел? Так никуда не зашел. Он дальше по Краснокаменке отправился, а я на Нижесовскую свернул. И давно было? Четвертый день пошел, ваше благородие. Спасибо, Ярослав. Ты нам очень помог. Дай пожму руку. И вам, Карл Дмитриевич, спасибо. Можете на нас положиться. Ежели явится этот супчик, мы сразу к вам посыльного отправим. Вы по фамилии Витольд Львович будете... Меркулов. После ответа титулярного советника все в магазине затихли, будто название рода следственного пристава обладало неведомой силой. Чего это они так удивились? Может, тоже слухи об моем опальном господине знают? Услышав грохот, Арчук с Меркуловым лишь переглянулись и, не сговариваясь, выбежали наружу. Уж сколько всего Мих в жизни видел и ко всему был готов, по крайней мере, ранее так ему казалось, но увидеть такое либо горько перебрать надо, либо с ума сойти. Однако ж глаза не врали. Пока думал, как поступить, Витольд Львович уже с места сорвался да помчался вперед, как только он умел. А Арчуку что делать? Хоть и страшно, но грех господина бросать. Пришлось следом срываться.